Параграф 10. Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. В параграфе 8 мы узнали, от каких величин зависит количество теплоты и какими единицами его измеряют. Для подсчета количества теплоты нужно знать удельную теплоемкость вещества, из которого изготовлено тело, массу тела и разность между его начальной и конечной температурами. Итак, чтобы подсчитать количество теплоты, необходимое для нагревания тела, нужно удельную теплоемкость вещества умножить на массу тела и на разность между конечной и начальной температурами. Указанное правило можно записать в виде формулы Q, большое английское, равняется удельной теплоемкости C, умноженной на массу M, и на скобку, в которой T с индексом 2 градуса минус T с индексом 1 градус. Если в процессе теплообмена количество теплоты получают несколько тел, то для того, чтобы вычислить общее количество теплоты, нужно подсчитать количество теплоты отдельно для каждого тела, а потом полученные результаты сложить. Результат, полученный при этом, покажет, на сколько джоулей увеличивается внутренняя энергия всех тел при нагревании, или на сколько джоулей она уменьшается при охлаждении.